Глава 29. Даша. «Платье? Марк в кои-то веки решил вывести тебя в люди?» — спрашивает заглянувшая в комнату Сашка, а мне становится неудобно. Но и врать не стану. Трясущейся рукой снимаю с вешалки платье, что пару месяцев назад дарил Кирилл, и прикладываю к себе. Саша все понимает без слов. «Решила подразнить зверя?» «Типа того. Я не обязана отчитываться перед Марком. Скажешь это ему, когда он будет избивать Кирилла, а тебя насиловать». «Одновременно?» Смеюсь я над шуткой, но кажется, Саше не до смеха. Сейчас со стянутыми в узел волосами она выглядит особенно строго, почти по-взрослому. Даже Марк на такое не способен. «Даша, ты сама-то понимаешь, что несешь? Я говорю, что он может тебя изнасиловать, а ты смеешься. Ты считаешь это нормально?» «А кто меня толкал? Кириллу!» В свою очередь срываюсь я на крик, не выдерживая давления. «Кто говорил, что это отличный способ забыть Марка?» «Я не делаю ничего плохого, просто иду в театр с другом. И Марк, чтобы ты знала, позвонил и сказал, что не может встретиться, так что...» «Ты сразу решила загулять с другим?» Разочарованно вздыхает она, потом осматривает меня с ног до головы и огорошивает. «Лучше бы ты осталась пухлой. Тогда в тебе не было шлюховатости, а секс имел большее значение, чем получение порции спермы. Меня как будто ногой в грудь пинают. И так не резко, а медленно, чтобы прочувствовала всю боль». «Ты так не думаешь», — выговариваю сипло, пока сердце сдавливает обида. «Не хочу думать», — уходит она, оставляя меня со своими мыслями. А я, онемевшими руками, вытираю набежавшие слезы и снова поворачиваюсь к зеркалу. «Она не права. Я люблю секс. Но только с Марком. Только с ним. За год без него тело потеряло чувствительность, а стоило ему появиться, как все вернулось. Как по щелчку пальца. Я не буду обижаться на Сашу. Она хочет как лучше. Она просто обо мне заботится. Как может. Но сходить с Кириллом надо. Во-первых, он давно меня зовет. Во-вторых, Марк меня не приглашает на спектакль сестры. Да и поговорить надо с Кириллом. Нормально. Все объяснить и попытаться остаться друзьями. Это будет правильно. Надеюсь. Надеваю платье с красной юбкой-колоколом и черным корсетом. Понимаю, что сама закончить приготовление не смогу, и иду к Саше, чтобы помогла затянуть шнуровку. Ну или выбить мне пару ребер. Говорят, чего только красотки ради тонкой талии не делают. Саша с напыщенным видом помогает, а потом снова отворачивается к своей картине. Это ее страсть — рисование. Она по памяти рисует места, в которых была хоть раз. Причем так, словно это место живое. Очень красиво. «Иди уже, смертник же ждет», — говорит она с усмешкой и оборачивается. «Ну прости, я счастлива с Алексом. Наверное, мне хочется, чтобы все вокруг были столь же счастливы». «Я понимаю», — обнимаю ее со спины. «Если желать маму, то такую, как ты». «Но и я не идеальна». «Идеальных не бывает. Я до сих пор помню, как ты мне угрожала». Вспоминаю я события годовалой давности. Алекс тогда хотел со мной общаться, уже зная, что является моим отцом, а первокурсница Саша, как, впрочем, и Марк, приняли все это за ухаживание. Но тогда все приняли. В итоге Саша зажала меня в туалете и потребовала оставить Алекса в покое. Тогда она, мне кажется, и Гитлера бы смогла убедить не вводить войска в Советский Союз. Настолько грозным было ее лицо. «За Алекса я готова порвать любую», — усмехается она и ведет меня в ванную, чтобы сделать прическу. Смотря на себя в зеркало, я почти себя не узнаю. В этом наряде даже грудь стянута так сильно, что дышать тяжело. «Тебе бы только пуанты», — поправляет мне волосы Саша. «Настоящая балерина Кармен». Точно. Кармен. И как я не узнала? Спускаюсь к Кириллу, но постоянно поглядываю в телефон. Наверное, жду, что позвонит Марк и скажет, что у него все изменилось. А может быть, боюсь, что он позвонит и спросит, где я, а я не смогу соврать, и начнется трешак. Хотя, надо признать, фантазии о его гневе только будоражат. Выхожу из подъезда, замечая на небе красные пятна заката, и иду прямиком к Кириллу. Теперь отличить братьев труда не составляет, и отличить я смогу их даже в темноте. По тому же запаху. Даже отсутствие костыля у Кирилла не помешает. «Привет», — мягко улыбаюсь я и кручусь, показывая платье, на котором он однажды так настаивал. Тогда мне казалось, что я просто его не натяну, но постоянные тренировки с Марком, отсутствие мысли о еде дали мне возможность надеть платье, действительно сшитое на балерину. Замечаю ошалелый взгляд Кирилла, что, не отрываясь, смотрит на платье и машу перед лицом. «Привет, ты не уснул?» Он притягивает меня к себе совершенно неожиданно. Целует щеку и так же быстро отпускает. «Привет. Оно невероятно. В смысле, на тебе смотрится очень красиво. Поправляется он в надежде сбить неловкость. Только вот мне становится еще более неловко. Такое ощущение, что ему нравится именно платье. И я чувствую теперь себя в нем некомфортно. Не думал, что ты его наденешь. Не теперь. А что теперь? Спрашиваю, пока он открывает пассажирскую дверцу. Теперь Марк поджимает Кирилл губы, бросает взгляд на мои ноги, но тут же закрывает двери. А меня пронзает дрожь неприятного мерзкого холодка. Словно по коже ползают насекомые. Хочется стряхнуться. Хочется просто снять платье, туфли, надеть привычные кеды и пойти играть в баскетбол с Марком. С ним как-то всегда просто. Всегда знаешь, о чем он думает. Почти. По крайней мере, всегда знаешь, что он хочет меня вне зависимости от одежды. А от Кирилла я ощутила волны этого самого желания только сегодня. И только в этом платье Кармен.